Спустя какое-то время пьяная компания ныряльщиков, которым море по колено, желая расслабиться и уже настроившись, сильно расстроилась, узнав, что бордель закрыт. В их пьяных мозгах родилась идея, что раз не пускают так, то возьмут силой. Они же крутые ныряльщики как-никак. Гэцу, который услышал шум, вышел и по принципу «драка, лучший афродизиак», избил, унизил и прогнал настырных гостей, после чего вернулся к девушкам. Оргия набирала обороты. Спустя еще какое-то время обиженные гости, позвав друзей и собрав таких же недовольных клиентов, пошли на штурм, после чего снова были биты, унижены и прогнаны. К утру уже по всему городу разошлись слухи, что явился любовник легендарного уровня и что волосы у него белого цвета. Протрезвевшие, побитые и униженные решили найти его во что бы оно ни стало и поквитаться. Глава 8. Погружение, или как обе стороны не послушались Спара. Через пару дней после ухода Спара в крепость поступил сигнал о выходе из Черного моря особо гигантской твари, которая движется к ближайшему городу. В связи с чем Такин вышел во двор, увидел Люция, который проверял теча и фехтовал с ним, подошел и предложил прогуляться. «Опять?» – спросил Люций. «Пойдем, если надо», – без особого энтузиазма ответил мужчина. «Что за монстр?» – спросил Тич. «Большой и опасный. Стали выбираться иногда», – пояснил Такин. «А мы теперь защищаем города, которые к нам присоединились. Могу с вами пойти?» «Не стоит. Тебе есть чем заняться», – отказался Такин. «Пойдем», – обратился он к Люцию. Это был уже третий случай за год. Пусть в целом ситуация и удручала, потому что угрозы для мира нарастали, но в деле формирования королевства это, как ни странно, помогало. Полгода назад Такин перебросил краску, знакомую Спара, к колодцу, чтобы та собрала для него статистику по всем действующим группам и их предполагаемым силам. Исследование получилось крайне познавательным. Средний срез относился к ныряльщикам с силами редкого уровня. Полные легендарщики, штучный товар, а уж те, кто комбинировал силы камней с чем-то уникальным, это и вовсе уникумы. На деле это означало, что почти и некому отвечать на угрозы подобного уровня, что давало Такину рычаг для влияния. Для них двоих, вместе с Люцием, подобные твари были не столь опасны, поэтому не требовалось привлекать кого-то еще. По крайней мере, Мария в прошлый раз отказалась тратить время на ерунду. «Ты как?» – спросил Такин, когда они поднялись в воздух. Обсудить последние события как-то пока не представилось возможности. Да и не хотел Такин лезть с вопросами, давая время Люцию остыть. Но раз уж появилась возможность, стоило прояснить ситуацию. «Нормально, спасибо, что беспокоишься», — Такин хмыкнул. Иронию в словах было сложно пропустить. «А я думал, что переживать будешь, раз тебе задницу надрали». «Что-то я не припомню такого», — невозмутимо ответил Люций. «Это от старости. Так бывает. Тебе бы витамины попить». «Такин, чего ты хочешь?» — устало спросил Люций. «Если моей оценки потенциала спартанца, то он силен, признаю. Сильнее ли меня? На таком уровне только бой на смерть покажет. Ты пытался убить». «Я пытался убить духа, не Спара», — возразил Люций. «Это, считай, одно и то же. Смерть духа по нему наверняка сильно ударит. Тогда ему стоит заняться воспитанием этого Гэцу», — не сдержал Люций раздражения. Внизу проносились бесчисленные горы, которых мужчина не замечал, погрузившись в свои чувства. «И все же сына ты заделал отличного», — заметил Такин. «Сын он мне только биологически», — резко ответил Люций, давая понять, что этой темы не стоит касаться. «Не хочешь это исправить? Серьезно?» Люций повернулся и смерил Такина взглядом. «Сам-то можешь представить, как это будет. Мальчишка меня терпеть не может. Впрочем, я его тоже. Типичные отношения отца и сына», — хохотнул Такин. «Что-то я не слышал, чтобы Паль хотел тебя убить или обещал это сделать, если не будешь его слушаться», — криво усмехнулся Люций. «Ладно, нетипичные, но в твоем случае ожидать чего-то другого сложно. Ты, знаешь ли, не подарок». «Ну спасибо, дружище», — ядовито ответил мужчина. «К тому же с Палем мы тоже серьезно конфликтовали, о чем ты знаешь. Поэтому что-то типичное в вашей ситуации все же есть». Люций не ответил. Горы закончились, впереди показалось море, а там и туша монстра. «Кажется, он сдох», — сказал Люций задумчиво. Такин подлетел ближе, они описали круг и пошли на посадку. Туша монстра, которая в лежащем состоянии могла посоперничать с пятиэтажным домом, была расплющена в области головы и валялась на галечном пляже. Чайки уже кружили над ней, а самые смелые даже садились сверху. Но не это было главным. Недалеко от туши, прямо на берегу, сидел мужчина в деловом костюме. Сидел он на стуле, за столом, накрытым белой скатертью. В руке он держал бокал с чем-то красным, похожим на вино. За плечом мужчины стояла девушка, в шлеме, закрывающем лицо, с золотыми металлическими крыльями за спиной. Такин и Люций приземлились неподалеку, сканируя пространство всеми доступными способами на предмет ловушки. «Господа», — поднялся мужчина, — «не хотите выпить вина на берегу этого чудесного моря? Может, решим проблему раз и навсегда?» — предложил Люций Такину тихо. «Думаю, он к этому готов», — ответил мужчина и прошел вперед, обратившись к человеку в костюме. «Ты, как понимаю, Адам?» «Все верно, мастер Такин. Я пришел с мирными намерениями, всего лишь поговорить. Не откажете мне в беседе?» Указал он на второй стул. Такин молча сел, не снимая шлема. Люций встал у него за спиной. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — сказал Такин. «Кто ищет, тот находит возможности. Было не так сложно просчитать, что ты сюда явишься. Что ж, говори, что хотел. Вина, пожалуй, воздержусь. Не доверяешь?» — улыбнулся Адам. «Это понятно, но оттого не менее досадно. Кажется, произошло недопонимание». «В какой именно момент?» – спросил Такин равнодушно. «Быть может, когда ты открыл проход к ситкарам и спровоцировал их появление, когда город Клайдов был разрушен, когда мой сын чуть не погиб, или когда одна из твоих дочерей напала на моего человека, а потом похитила его девушку. Говори конкретнее, а то я прямо теряюсь в догадках». «Недопонимание произошло в каждой из этих эпизодов», – легко улыбнулся Адам. «Позволь мне объясниться. Моя дочь напала на Беловолосого с целью оценить силу твоего ученика. Цели навредить или убить не было. Возможно, это выглядело некрасиво, но злого намерения не несло. То, что она похитила ту девушку. В свое оправдание могу только сказать, что дети не всегда поступают так, как от них ждут родители. Уверен, ты, как отец, поймешь меня. Лилит за эту самодеятельность понесла наказание, будь уверен. Что касается ситкаров, это приводит нас к главной теме». «Какой же?» – спросил Такин. «Видишь ли, в плане главных целей мы не так уж и отличаемся друг от друга. Я вернулся в родной мир, чтобы спасти его. Не знаю, как долго ты путешествовал по перекрестку, но я посетил сотни миров, изучал чужие цивилизации и то, что привело их к гибели. Вывод очевиден, наше человечество не ждет ничего хорошо. Ты ведь именно об этом говоришь, не так ли, когда ищешь союзников?» «Хаэм», усмехнулся Такин, «что-то твои действия не похожи на спасение мира, это если не понимать логику. Чем больше берешь из колодца, тем сильнее изменения в мире. Появление этих чудовищ не случайно». Адам указал на тушу уничтоженного монстра. «Вернувшись в родной мир, я увидел, что никто не понимает этого правила. Все стремятся заполучить себе как можно больше. Поэтому я принялся действовать. Тогда моей целью было пошатнуть старую аристократию, чтобы занять ее место. А что дальше? Станешь властителем мира?» – спросил Такин. «А ты хочешь, чтобы я оставил это место тебе?» – в тон ответил Адам. «Скажи мне, Такин», – мужчина сделал глоток вина и продолжил. «Знаком ли тебе озвученный принцип, что за все, что ты получил в колодце, нужно платить?» «Знаком», – не стал отрицать мужчина. «Отлично. Разумеется, я собрал всю доступную информацию о тебе, ночной демон». Адам озвучил одно из прозвищ собеседника, «но хотелось бы убедиться, что мы с тобой говорим на одном языке и понимаем друг друга. Скажи, ты создал своих шиноби, чтобы противостоять новым угрозам, или это все же было ради власти и влияния, как уверены многие?» «Для защиты», Такин не стал отрицать свои изначальные мотивы. «Скажи, столкнулся ли ты с пониманием и поддержкой, готовностью сотрудничать и хотя бы предоставлять нужную информацию? К чему ты клонишь, Адам?» – спросил Такин, которому ничего хорошего на поставленные вопросы ответить не было. «Твое желание создать королевство – это что, не следствие ли того, что ты пересмотрел свой подход?» «Ближе к сути. Думаю, ты и так уже понял, что я хочу сказать. Повторюсь, мы с тобой похожи, как в мотивах, так и подходах, с тем отличием, что ты начал излишне мягко, и это было ошибкой. Я же начал излишне жестко, что тоже неправильно. Но тебе ли меня обвинять? О том, как ты заявлялся к врагам в ночи и убивал всех, вырезал целые семьи, до сих пор страшные легенды ходят. На твоих руках ничуть не меньше крови, чем на моих. Но я не собираюсь заниматься чтением морали. Хочу лишь обозначить, что мы оба с тобой ищем решение серьезной проблемы, что не так-то просто, как оказалось. Такин испытывал противоречивые чувства, отловив себя на мысли, что все те, к кому он приходил заключать союз, наверняка ощущали нечто схожее. Когда нет доверия к собеседнику и его речи о мире воспринимаются как сомнительное вранье, рассчитанное на самых наивных. Также Такин задумался о том, что это не книжный роман, а жизнь, где в зависимости от точки зрения один будет героем, а другой – злодеем. Иронично то, что я тоже пытаюсь убедить людей в своих благих намерениях, но они мне почему-то не верят. Теперь я понял почему. Спасибо тебе за это, почти без иронии сказал Такин. Рад был помочь, мужчину эта мысль позабавила, но главное я еще не озвучил. Дружбу предлагать не буду. Сомневаюсь, что, учитывая произошедшее, ты раскроешь объятия и доверишься мне. Это было бы слишком хорошо, чтобы стать правдой. Поэтому предлагаю следующее. Замять старый конфликт, разойтись бортами, как говорят. Думаю, в случае нашей вражды обе стороны проиграют. Допустим, сказал Такин. Что дальше? А дальше, время покажет, пожал плечами Адам. Я пришел сказать, что так же, как и ты, Такин, желаю нашему миру процветания, о котором еще рано говорить, нам бы с выживанием справиться. Признаюсь честно, встреча с тобой, не лично имею в виду, а скорее столкновение с твоими людьми, заставило меня пересмотреть подход и признать несколько ошибок. Да-да, не смотри на меня так, улыбнулся Адам, обозначая, что видит сквозь шлем. Я не киношный злодей и умею признавать свои ошибки. Спасение мира требует множества усилий. Недостаточно захватить власть. Нужны еще те, кто поддержит тебя. Твои шиноби в этом смысле – отличное решение. Боюсь, подобное я не смогу повторить, придется брать другим. И частью этого другого я хотел бы поделиться с тобой. Короткий кивок, и девушка, которая все это время стояла неподвижно, достала из кольца деревянную шкатулку, положила ее на стол. Адам щелкнул замками и открыл, развернул к Такину. «Это семена?» – спросил Такин. «Именно. Как и сказал, я много путешествовал по мирам. Набрался как знаний, так и всяких полезных штук. Я уже нашел место, где занялся аграрным делом. Это позволит решить продовольственный вопрос, а потом и конкурировать, например, с твоими новыми родственниками». Адам намекнул, что прекрасно осведомлен о помолвке с Касаткиными. «Разумеется, я не предлагаю тебе верить мне на слово. Отдай их Марии Вологодской. С этим ее взглядом, уверен, она сможет детально изучить, что я предлагаю. Неприхотливые, куда более пригодные для магического фона культуры. И ты так просто отдаешь столь нечто ценное?» – спросил Такин. «Такин, Адам сделался необычайно серьезным. У нас целая планета, со множеством проблем. Тут и 10 жизней не хватит, чтобы хотя бы поделить территории. Я облетел всю планету и знаю, о чем говорю. Так что нам ни за что соперничать. Дележку ресурсов оставим нашим прапрапрадедам и сколько-то там еще праправнукам. Сейчас же нужно сотрудничать. Я трезво оцениваю ситуацию и признаю, что два королевства куда лучше, чем одно. Королевство, ты же не думал, что только тебе в голову придет мысль заново объединить людей в одно государство для консолидации ресурсов и усилий. Я тебя узнал, внезапно отмер Люций. Да, заинтересовался Адам и посмотрел на мужчину, будто первый раз увидел. Да, точно, ты военнопленный наемник, над которым провели эксперименты, дали освоить камень. Ха, обрадовался Адам. А ты хорошо разбираешься в истории, раз узнал меня, не ожидал увидеть такой древний раритет. Странно, что ты выжил, сказал Люций. О, это увлекательная история. Адам ничуть не смутился, что его прошлое раскусили. Первый камень, пусть и самый простой, нес в себе секрет. Я сразу узнал о тайне седьмого яруса и контрактах. А когда демоны стали появляться в крупных городах, началась смута, и получилось сбежать. После чего я ушел в колодец. Вернувшись только сейчас, Адам развел руками. И что, мы должны поверить во всю эту хрень? Спросил Люций надменно. Про внезапное возвращение спустя 50 лет и желание спасти мир, военный преступник вдруг заделался в спасители, что тебя удивляет? Родина есть родина. К тому же твой друг Такин тоже раньше был не сказать, что добрым человеком. Про ваши три легенды до сих пор гуляют, большинство – кровавые. Поэтому какая разница, что было в прошлом? К тому же для меня прошло не 50 лет, а куда больше. Вам ведь с женой хорошо знакомы временные аномалии? Люций промолчал, но по его виду и дурак бы понял, что он не прочь выхватить меч и решить вопрос раз и навсегда. Что же, Адам, сказал Такин, проигнорировав короткую перепалку. Если твои слова искренни, то я готов заключить перемирие. О доверии пока речи не идет, поэтому предлагаю ограничиться тем, что ты не лезешь в мои дела, а я, в твои. Это приемлемо для тебя, более чем, ответил мужчина. Строй свое королевство, Такин, а через несколько лет встретимся, и, глядишь, у нас будет больше тем для обсуждения, как и возможностей для объединения усилий. Адам поднялся, сдержанно кивнул, развернулся и ушел. Девушка с крыльями пошла за ним, и вскоре их фигуры растворились, исчезнув. Однако, только и сказал Такин, шкатулку с семенами он забрал с собой. По возвращении в крепость, помимо всего прочего, Гац ощутил, что его жизненный путь в этом месте закончен. Частью братства он стал лишь наполовину. Оставаться и ходить на миссии, откровенно говоря, было бы пустой тратой времени. Без ложной скромности, Гац считал, что он слишком силен для рядовых миссий, а заниматься не рядовыми. Собственно, чем, легион пропал, о нем ни слуху ни духу. Какой-то там Адам, тоже тишина, а больше серьезных врагов и нет, как и серьезных занятий. Учиться чему-то, так теперь его обучением занималась Лагерта. Вот и получалось, что с каждым днем Гац все больше укреплялся в мысли, что надо отправляться на север и создавать клан заново. Но пока этого не случилось, Виктор посвящал свое тремя тренировкам, не забывая и про жен. В это утро они втроем отправились к ближайшему лесу, подальше от посторонних глаз. Лагерта составила программу, по которой Гац и отрабатывал. Жены же, они просто наблюдали за ним, пытаясь вникнуть в учебник базовой грамматики. Языку Гац их начал учить еще на корабле, месяц назад. Сейчас же это продолжилось. Как-никак, жить им предстояло в этом мире, поэтому язык был необходим. «Ведьма», — шепнула Лагерта. Гац обернулся и увидел, что в их сторону направляет Мария Вологодская. И, конечно же, совершенно случайно это произошло, после того, как Спар покинул Скалии крепость, Атакин улетел куда-то по делам вместе с Люцием. «Опасность», — сказал Гац на языке племени. Аздис и Диса разом подобрались и отошли Гацу за спину. Им он отдельно объяснил, что и в каком случае делать. Вологодская дошла до поляны, можно сказать, ввалилась на нее, нагло и бесцеремонно. Гац закинул меч на плечо и остался на месте. Женщина подошла к нему почти вплотную. Спар сказал, что война закончена, но я вам, северянам, не верю, ткнула она пальцем Гацу в грудь. Давай, скажи мне сам, что она действительно закончена и ты откажешься от мести. Гац промолчал, смотря в чужие, пылающие зеленью глаза. Грозе ответа не требовался. Она и так читала его реакции. «Ты сомневаешься?» — сказала она довольно. «Так я и думала. Грош цена твоему слову. Поэтому ходи, оглядывайся. А война закончится, как сгинет ваше гнилое племя». «Ты права», — сказал Гац. «Я сомневался, что он сможет вас приструнить». Мария ощерилась, бросила взгляд на жен Гаца. В ту же секунду отпрыгнув, Вологодская успела выхватить свой меч и принять удар. Гац обрушил на нее всю мощь, но женщина выдержала. Рассчитывая на что-то такое, парень сделал выброс духовной силы. Та окрасилась чернотой и Марию откинула назад, увлекло и переместила. «Твой план сработал», — несколько удивленно подумал Гац. «А ты думал», — самодовольно ответила Лагерта, которая тоже не страдала наивностью и предложила Гацу элегантное решение, как избавиться от Вологодской, отправив ее в измерение к легиону. Когда проснулся, подумал, что вчерашнее мне приснилось, но сон был очень уж детальным, с такими моментами, которые и не придумаешь. Должен признать, отработал я на славу. Может и не 500-летний дух, но расслабить Калию и сделать ей приятно, вполне смог. А там девушка вошла во вкус, и сама проявила недюжинный энтузиазм, заставив меня даже подумать, что не такой уж я и выносливый, и что секс-марафон, которую ночь подряд с разными девушками, может измотать кого угодно. Эх, теперь бы разрулить это все как-то. Я был настолько любезен, что сходил, заказал завтрак в номер. Когда вернулся, Калия уже натянула блузку и сидела на кровати. «Ты как?» – спросил я. На удивление, неплохо. Звучит обнадеживающе. Для моей самооценки, пошутил я неловко. «О, в этом не сомневайся. Ты был столь нежен и заботлив, что мое сердечко, и не только, растаяло». Я перевел взгляд на подпалины на потолке и улыбнулся. Была еще сгоревшая подушка, но я ее в кольцо отправил, чтобы не воняло. Прямо камень с души сняла. «Завтракаем и выходим?» «Да, я и так тебя слишком задержала. Надеюсь, это пойдет на пользу», — подумал я, — «и не сделает все еще запутаннее». Когда вышли, Гэцу сидел довольный за столиком в пригостиничном баре и попивал чай, не забывая флиртовать с официанткой. Та чуть ли слюнями не захлебывалась, поглядывая на него. Стоило той отойти, а нам подойти, как Гэцу переместился внутрь меня. «Город цел?» – спросил я мысленно. «Нашел, о чем переживать. У вас отвратительные и грязные города. Проще снести и отстроить заново. Что-то этот ответ не внушает доверия», – заподозрил я неладное. «Потому что ты зануда». «Зануда или нет, но стоило выйти на улицу, как я увидел надвигающуюся толпу каких-то побитых неудачников. Это он!» – закричал один из них, почему-то тыча пальцем в мою сторону. «Это бы точно для них не закончилось хорошо». Но тут Калия вышла вперед, поднялась в воздух и выпустила пламя. Не по ним, а над ними, но этого хватило, чтобы вмиг образумившаяся толпа рванула кто куда. Калия же подхватила меня силовым полем, и мы пронеслись над городом, опустившись на краю колодца. «Гэцу», — подумал я раздраженно, — «какого хрена? Знать не знаю этих неудачников. Что твой волк учудил?» — спросила Калия. «Отказывается говорить. Да уж, повезло тебе с напарником», — улыбнулась девушка. «Именно. Я лучший, а еще озабоченный и самовлюбленный. Ты когда-нибудь прыгала без силовых полей?» — спросил я, чтобы сменить тему. «Нет. Предлагаешь попробовать? На перегонки? Даже не знаю», — задумалась Калия. И прыгнула. Я прыгнул следом, сплетая знак гравитации и ускоряясь. Вокруг девушки появилось пламя, и она рванула вперед куда стремительнее. Однако, Калия сделала меня подчистую, и когда я приземлился, она сидела со скучающим видом, но долго не продержалась и рассмеялась. А дальше началось наше погружение. Мы пронеслись через кишку, выскочили на четвертый, где колодец нам любезно напомнил про проклятие, с которым не рассчитались. Я перебил целую орду мелких демонов, которые мне не дали никакой прибавки к глазам, зато истрепали нервы. Эти твари, вопреки инстинктам, убегали от меня, а я не мог забить, рискуя повредить демонический глаз. Отдохнули в кишке, вышли на пятый, и кристаллы словно с ума сошли. Меняли хаотично свои цвета, нас накрывало разными неприятными эффектами, так еще с зеркальных поверхностей выпрыгивали какие-то теневые демоны. Молнии их не брали, а вот пламя справлялось отлично. Я раз 10 порадовался, что пошел все же не один. На ярусе Клайдов никаких подстав не было, там возвели новую крепость Форпост, вокруг которого появились наметки нового города, но процесс был в самом зачаточном состоянии. Мы не настолько устали, чтобы делать большой привал, поэтому ушли сразу на седьмой, а там уже добрались и до мертвого мира. Вот перед ним часок отдохнули. Ну и да, мертвых было особо много, и они почти сразу на нас напали. На этот раз обошлось без закрытого колодца, но подраться тоже пришлось. Впрочем, не то чтобы сильно, мы просто пролетели на скорости, сбив по пути костяного дракона. Перед огненным миром заночевали, выспались оба, Гэцу вышел нас прикрывать. Сам мир тоже пролетели куда быстрее, чем в прошлый раз. Калия прибавила в силе, и теперь ее силовое поле защищало от жара. Я почти и не ощутил, насколько здесь адские условия. А потом, когда уже подходили к ситкарам, Гэцу выскочил из меня, принюхался и сказал: «Твой друг где-то рядом, не один, с ним женщина и ребенок». «Что?» – остановился я, опешив. «Где он?» «В той стороне». Я сорвался с места и бросился туда. Калия и Гэцу последовали за мной. Там, впереди, будто только меня и ждал, на камне сидел Тим. Или нет, глава 9, друг, или как Спар доказывал, что лучше его слушать. Я смотрел и не мог понять, обманывают меня глаза или нет. Если этот человек и был Тимом, то когда-то давно. Я замедлился, остановился перед ними. Мужчина, а он давно перестал быть юношей, поднялся в полный рост. Вытянулся, отметил я машинально. Его правый глаз закрывала повязка, и я невольно сглотнул, хорошо зная, каково это, остаться без зрения. Лицо было взрослым, загорелым и обветренным, с легкой выцветшей щетиной. И все же это был мой друг. «Тим, Спар, ты изменился», — ответил мужчина, кажется, хорошо понимая, как я отреагирую. «Аверс», — огляделся я. Но рядом с Тимом была только женщина со страшными шрамами на лице, которая прижимала к себе ребенка. «Он мертв», — обронил мужчина. «Тим», — подошла к нам Калия. «Калия», — посмотрел на нее мужчина. «А остальные живы», — ответил я. «Мы пришли искать вас», — сказал и замолчал, а потом плюнул на все, подошел и обнял. «Ты выжил», — сказал ему. «Несмотря на все, выжил. Что случилось с Версом?» Этот вопрос мне дался тяжело, но я задал его. «Это долгая история», — едва слышно ответил он. «Спар, это моя жена, Лайла, и наш сын, Рутгурд. Он совсем юн, и нахождение в пещерах не идет на пользу ребенку. Я бы хотел побыстрее вернуться в наш мир». «Да, конечно, мы вас доставим. Вам нужна помощь, еда, лечебные зелья?» «Нет, все в порядке». Тим перевел взгляд на волка, который остался в стороне. Тот подошел ближе, обнюхал мужчину. Сам тоже превратился в человека, что Тима ничуть не удивило, а вот его жена вздрогнула. «Повелитель слов», — сказал Гэцу. «Вот кого-кого, а тебя не ожидал встретить, а я не ожидал увидеть древнего духа», — ответил ему Тим. «Ха», — улыбнулся Гэцу и перевел взгляд на женщину. «Дочь проклятого народа, интересную ты себе компанию нашел». Так вышло, эти слова не смутили Тима. «Будь аккуратнее со своим другом», — сказал мне Гэцу, снова переместившись внутрь меня. «Пусть это и звучит неприятно, но это уже совсем не тот человек, которого ты знал. А еще он очень силен, возможно, куда сильнее тебя. Это же Тим», — подумал я, а потом вспомнил, чего в жизни только не бывает. «Буду осторожен, когда мы сможем отправиться», — спросил Тим. «Я смогу обеспечить полет самостоятельно, но, если Калия поможет, так будет проще. Мне нужно восстановиться», — ответила девушка. «Это потерпит пару часов?» «Да, мне показалось», — Тим сомневается, но настаивать он не стал. «Тогда, может, присядем?» — предложил я. «Расскажешь, что с вами случилось?» «Не ожидал, что у тебя появится сын». «Я сам не ожидал. Мы опустились на те же камни, где они раньше сидели. Я достал еду и всякие вкусности». Жена Тима приняла их с большой опаской. В ее глазах так и читались подозрения да тревога. Видимо, ей сильно досталось, если судить по шрамам. «Мы сбежали от ситкаров», — сказал Тим. «А потом нас снова взяли в плен на перекрестке. Это был мир женщин, которые приносили в жертву мальчиков». «Чего?» — опешил я. «Ты все правильно услышал». Взгляд Тима сделался твердым. «Мы устроили побег, и Верс погиб». «Погоди», — перебила его Калия. «Что значит, мальчики? Вы спали с женщинами?» «Да», — ответил Тим. На его лице не читалось никаких эмоций. «В смысле? Буквально?» «А вот Калия эмоций не сдерживала». «Да, Калия, буквально. Мы спасли со множеством женщин». «Тогда где остальные дети?» Тим от этих простых слов дернулся. «Они остались там. Я убил их правительниц. Разрушил храм. Теперь они не смогут проводить ритуалы и получать силу от детей. Но у тебя есть еще дети, а у Верса?» Не сдавалась Калия. «Да, наверняка». «Тогда...» Калия помедлила, но все же выдала. «Тогда я не понимаю, почему ты забрал только одного сына, Калия?» Посмотрел я на нее недоуменно. «Нет, она права», — перебил меня Тим. «Я...» «На это сложно дать ответ. Ты уж постарайся». Я снова посмотрел на девушку и понял, что она злится. На Тима же смотреть было тяжело. Казалось, он полностью разбит и растерян, что вопросы его раздавили. Шло время, но мужчина молчал. Я понял, что он не может подобрать слова. «Есть хоть одна причина, почему мы не должны вернуться и забрать детей? Фениксы самые бешеные, когда речь заходит о детях», — шепнул мне Гэцу. «Наглядное проявление того, что твоя подруга теряет над собой контроль. Дух слишком сильно на нее влияет». «Нет, таких причин нет», — ответил Тим. «Тогда мы вернемся в тот чертов мир и спасем детей», — вскочила Калия. У нас не нашлось, что ей возразить. Это был очень странный поход. Я даже не знаю, как его описать и объяснить, в чем странность. Во-первых, сам Тим был странным, будто не от мира сего. Иногда мне казалось, что ему больно нас видеть и говорить. Во-вторых, сама цель похода. Нет, идея спасти детей благая, но это только в первые секунды пылает энтузиазм, а потом ты начинаешь прояснять ситуацию, задумываешься и понимаешь, что не все так однозначно. Если детей будет пару десятков, как их перевозить, как их найти, чем кормить в дороге? Есть мальчики, которых приносят в жертву, а есть девочки, которые живут обычной жизнью. Нужно забирать всех или только мальчиков? Но если какой-то там храм разрушен, то мальчиков в жертву приносить не будут, и они спасение для немногочисленного народа женщин. Ладно, допустим, на чужие проблемы плевать, пусть эти сумасшедшие маньячки сами выкручиваются. Как сказал Тим, мальчиков отбирают у матерей в раннем возрасте, поэтому тут проблем нет. Приходи и забирай. Но что насчет девочек? Самим их у матерей отбирать? А это вообще нормально? Тим заверил, что в жертву приносила отдельная каста, остальные, пусть и обслуживали их обычные женщины. поэтому не очень-то гуманно отнимать у них дочерей. А если не отнимать, то забирать девушек с собой можно, но если они не согласятся, силой принудить, а если согласятся, то есть такой неприятный момент, как то, что они из проклятого племени. Как бы так ни вышло, что они возьмутся за старое через пару поколений, но уже начнут приносить в жертву мальчиков в нашем мире. Кто это будет контролировать? И это только первичные вопросы, которые возникли, пока я переговаривался с Тимом, когда Калия несла нас напролом через ярусы. А ведь есть еще вопрос обеспечения девушек и детей, их содержания, воспитания, интеграции в наш мир. Ну и ладно, плевать, это же дети Верса. Насчет детей Тима я ничего сказать не мог, он сам должен решить, кого забирать. А Верс, за него решим мы и хотя бы так почтим память нашего друга. Я лично прослежу, чтобы с его детьми было все в порядке. Была и третья странность. Калия, что сказать, Тим нам указал, где мир находится. Мы туда всего за пару часов с момента встречи попали. А дальше Калия ворвалась туда, разогнала каких-то слабеньких стражниц и стала устанавливать порядки. Не буду рассказывать про эту часть. Скажу лишь, что дети были найдены. С помощью Гэцу забрали мы далеко не всех. Девочек было куда больше, и почти все остались с матерями. Калия им пообещала, что обязательно вернется и, если хоть кто-то обидит детей, лично всех виновных медленно зажарит. Даже я тогда струхнул. Чего уж говорить о женщинах, которые, кажется, и без нас в состоянии шока находились, не понимая, как дальше жить. В итоге мы забрали еще троих мальчишек и троих девчонок, ну и четверых молодых девушек. Одна из мам мальчика, сына Верса, отказалась от ребенка. Еще одна родила Версу близнецов, мальчика и девочку, согласилась идти с нами. Остальные две также были матерями девочек. Больше никто с нами не согласился отправиться. Одна из девочек была Тима, кстати. Так что он теперь дважды отец. Точнее, больше, но остальные остались в родном мире. Управились меньше, чем за сутки. Не задерживаясь, отбыли обратно. Скорость передвижения упала, но это мы могли пережить. Калия успокоилась, и это было хорошей новостью. Перед огненным ярусом отдохнули пару часов, чтобы восстановить силы, а там двинулись дальше. Тим сделал что-то такое, что скорость выросла в разы. Весь путь прошли минут за 15. В мертвом мире Тим снова сделал что-то такое, что перестали дуть ветры. Нежить тоже притихла и на нас никак не реагировала. Спустя десяток секунд мы были уже с другой стороны, а дальше и вовсе все просто. Путешествие закончилось быстро, пусть и прошло довольно неожиданным образом. Когда Люций с Такином поднялись с пляжа, взлетев, первый спросил: «Что думаешь, это?» — промедлил Такин, подбирая слово, довольно иронично. «Что именно?» «Быть может, то, что у вас двоих есть нездоровая тяга к сомнительному наименованию. Только ты черпал вдохновение в книжках с картинками, а он в религии. Ну, логика у него есть. Адам – первый человек, принявший запретный плод. Его же Ева приняла. Это уже нюансы». «Ладно, черт с ним», – вздохнул Люций. «Я ему не верю. Нам тоже мало кто верит. И что, предлагаешь поверить в этот союз?» «Какой союз?» – удивился Такин. «Ты ведь слышал разговор». Адам озвучил вполне конкретные пожелания. «Не мешать друг другу. Уверен, он тоже начал формировать свое королевство. Тебе бы вместо книжек с картинками книжки по истории читать. Сомневаюсь, что этот наемник создаст что-то путное. Предлагаю найти его и задавить в зародыше. Духи сказали, что он силен. А еще эти духи приперлись сюда, чтобы его замочить. Вот обрадуются, когда ты им о перемирии сообщишь». Такин промолчал, устало поморщившись. Теперь нужно было учитывать еще одну фракцию опасных существ себе на уме. И как они отреагируют, так сразу сказать было нельзя. «К тому же», — продолжил Люций, — «сам подумай, как удивительно совпадает. Спар возвращается с отрядом и притаскивает корабль, что довольно заметно и, уверен, для широкой общественности уже не тайна. Также он притаскивает с собой команду мстителей духов. И сразу после этого появляется Адам, предлагает мир. Да, я тоже подумал, что это связано. Но если исходить из того, что он сильнее нашей троицы, тогда в этом нет логики. Ну и тогда нужно будет признать, что он способен в нужный момент в нужном месте призывать гигантских демонов. Объяснение простое, ему нужно время на подготовку, чтобы разделаться и с нами, и с духами, и со всеми остальными. Возможно, не стал спорить Такин. Тогда самое резонное – найти и убить. Но если он сильнее, тогда убьют нас. Ты боишься? Я пытаюсь выбрать наилучший путь. Вскоре на горизонте показалась крепость, а там и во внутреннем дворе приземлились. Такин высадил Люция и собирался отправиться заниматься делами, но что-то такое ощутил. Обернувшись, увидел нахмурившегося Люция. «Марии нет в крепости», — сказал он. «И, может, отошла. У нее сейчас занятие должно быть», — возразил Люций. «Что-то случилось». У Такина по спине побежали мурашки. Встреча с Адамом предстала в совсем другом ключе. «Разберемся», — сказал он. «Не разобрались. Ученики, которые собрались в аудитории, так и не дождались наставницу. Охрана на стенах тоже ничего не видела. Тамара и вовсе нашлась у себя в комнате, уплетающая торт, и довольно сказала, что мама испекла. Марию же так и не нашли. Мы выбрались из колодца и направились вовсе не в крепость сразу, а обратно, в гостиницу, где я оплатил несколько номеров, чтобы женщины с детьми могли отдохнуть. Калия заявила, что мы мужланы, ничего не понимаем, и что она отправляется за покупками. Детям нужно много чего и требуется подготовиться. Я возражать не стал. Предложил прогуляться вместе, она согласилась и, честное слово, лучше бы я не соглашался. Проще сильного демона убить, чем выдержать марафон закупок. Как вернулись, Калия ушла проверять подопечных. Детский плач я еще издалека услышал. Какой же он пронзительный. Тим то ли меня почувствовал, то ли случайно вышел. В общем, мы направились вниз. Думаю, перед возвращением нам надо поговорить, сказал ему. Хорошо, я бы не отказался выпить и съесть что-то знакомое. Это проще всего устроить. Мы сели у бара, здесь же, в гостинице. Сделали заказ. Ты не один стал отцом. Решил я разрядить обстановку. Тим, который сидел отстраненно, вскинулся и уставился на меня недоуменно. Нахмурился, свел брови и будто куда-то внутрь меня заглянул. Это не ты, сказал он утвердительно. Это Гац нашел себе двух жен, поделился я. Двух, растерялся мужчина. Ау, ага, кивнула я. Мы тоже в шоке были. Остальные как, у них все хорошо? Да, ответил я. Тим, я набрался смелости и все же сказал. Прости, что мы за вами не пришли тогда. Тот посмотрел на меня удивленно. Мы вас и не ждали, ответил он. Проход же закрылся. Да, но все равно. Где-то через полгода мы отправились в поход. Такин дал нам задание. Заглянули в мир Ситкаров и узнали, что вы смогли сбежать. За месяц до нашего появления я пытался вас найти, но не смог. Спар, не извиняйся, сказал Тим твердо. У каждого из нас своя судьба. К тому же ты мне сильно помог. Как? Не понял я, что он имеет в виду. Твои приключения, они были мне путеводной нитью. Мы знали, что через огненный мир не пройти, поэтому направились на перекресток. А когда я лишился зрения, нашел, где вернуть глаза. Ты лишился зрения? Полностью, перебил я мужчину. Это долгая история, улыбнулся он куда более уверенно, чем раньше. Расскажешь? Рассказал. При встрече полноценного рассказа не вышло, Тим и малой части не упомянул. Когда за детьми ходили, тоже не поговорили нормально. И вот сейчас он поведал свою историю. Приключения парней можно было бы посчитать забавными, если бы они не были такими трагичными. Надо же, их похитили женщины, которые единственные, что от них требовали, заниматься сексом. Да это же мечта любого парня. Но дальше начинались нюансы, и приключение перестало быть радужным. Ладно то, что парни расплачивались за жизнь в этом мире здоровьем. Неприятно, но в целом понятно. Но вот то, что рожденных мальчиков приносили в жертву. Я как представил, что моих детей кто-то захочет принести в жертву, так мне захотелось всех поубивать. Просто всех и разом, представляющих хотя бы малейшую угрозу, чтобы даже смотреть боялись в нашу сторону. То, что детей нет и в ближайшие несколько лет не планируется, ту часть меня, которая и подняла эту бурю чувств, не волновала. Где-то на этой части рассказа к нам спустилась Калия. Села рядом, молча заказала выпить. Мужчина продолжил рассказ. Когда Тим поведал, как погиб Верс при победе, я молчу сжал кулаки. Как же глупо. Проделать такой путь и умереть случайно, от удара в спину. Остальная часть приключений Тима была еще удивительнее. Он нашел себе учителя, путешествовал по мирам, изучил множество знаков, обрел силу в обмен на зрение, смог, будучи слепым, добраться до мира волшебников и получить глаза. Всего мужчина не рассказал, но того, что упомянул, хватило, чтобы впечатлиться. Я тоже пересказал ему основные события. Уничтоженный город Клайдов он уже видел по пути сюда. Битва с ситкарами, подготовка к походу, наши приключения в других мирах, обретение духов, про порталы поля, про летающие лодки, про актуальные расклады. Не уверен, что захочу остаться, сказал Тим, когда я закончил. Я понимаю, встретишься с Такином, да, выйдем завтра утром. Васька продвинулась в целительстве. Твоя жена, она будет рада, кивнул Тим. Когда он ушел к жене, мы остались с Калией вдвоем, если не считать духов. Стоило посмотреть на девушку, как сразу стало понятно, она тоже в большом смятении. Радостной и счастливой встречи не произошло. Гэцу оказался прав. Тим уже совсем другой человек. Чувствовалось, что он теперь совсем иначе смотрит на мир и, общаясь с нами, будто что-то давно забытое и старое воспринимает. Я так и не понял, сколько для него лет прошло. 10, 20, или все 50. Как-то это, Калия посмотрела на меня, гнетуще. Думаю, нам всем нужно время, чтобы осознать произошедшие изменения, сказал я, подбирая слова. Наверное, ты сама как, в порядке, что мне будет? Хотя из-за детей переволновалась, сама от себя не ожидала. Ну, зато мы теперь точно знаем, что матерью ты будешь отличной, пошутил я. Но Калия наградила меня таким взглядом, что я пожалела о шутке. Да уж, неудачно получилось. Мы еще какое-то время посидели, а потом разошлись по комнатам. Было над чем подумать. Ночью Калия снова пришла ко мне. Сказала, что ей одиноко. Я не смог отказать, да и не хотел. Как в прошлый раз не было, совсем иначе получилось, и заснули мы в обнимку. Быть может, каждый думая о своем. На следующий день в крепость мы прибыли еще до обеда. Нас никто не встречал. В первые секунд 10 Калия приземлилась во дворе, и суетиться мы не стали, давая возможность охране отреагировать и признать своих. Но тут окно кабинета Такина открылось, и мужчина выпрыгнул прямо к нам, в броне своей. Он остановился, уставился на Тима, посмотрел на женщин и детей, перевел взгляд на меня. «Гроза пропала», — сообщил он новость. «Тим, это ты?» — снова посмотрел он на мужчину. «И не один, да это уже прямо традиция, женщин приводить из колодца. Ладно, разберемся. А где Верс?» «Погиб», — догадался Такин. «Очень жаль, мы с тобой обязательно поговорим, но у нас тут Люций вот-вот выйдет из-под контроля и пойдет всех убивать. Поэтому, Спар, мог бы ты обратиться за помощью к своему великому следопыту и попытаться найти хоть какие-то следы?» «КХММ, самую малость я растерялся. Что значит, Мария пропала? Как, когда, где?» «Она пропала прямо из крепости, за тот час, когда мы с Люцием отлучились решить один вопрос. Как, вот это нам всем тоже очень интересно, потому что ее никто не видел. Последняя, Тамара, которой она выдала торт и сказала, что пойдет проводить занятия. Так, эта информация определенности не то чтобы добавила. Калия, повернулся я к девушке, могу я тебя попросить первым делом проводить наших гостей к Ваське? Пусть детей и женщин осмотрит, мало ли, как они переход пережили. Это будет разумно, кивнул Тим. Я тогда с тобой прогуляюсь, если ты не против. А женщины и дети? Посмотрел я на девушку, которая ничего в нашей речи не понимала. Мы о них позаботимся, пообещал Такин. Тут и Люций из здания вышел. К нам подходить не стал, но мой взгляд поймал. Внешне он никак не изменился, но чувствовалось, это бомба, которая вот-вот рванет. Я ему кивнул, мол, займусь вопросом. Гэцу, позвал я, поможешь? Волк молча выпрыгнул из груди, потянулся, будто я его разбудил, принюхался и пошел гулять по крепости. Мы с Тимом, за ним. Я уже и забыл, как здесь все выглядит, сказал мужчина. Годы идут, а кое-кто не меняется. Прости, что так оно вышло. Сейчас наши узнают, что ты вернулся, и набегут. Гэцу взял след и отправился на выход из крепости. Далеко идти не пришлось. Минут за 20 добрались до ближайшего подлеска. Она пришла сюда, сказал Гэцу, превращаясь в человека. Тебе не понравится, что я нашел. Ее убили? Нет. Хотя, может, и мертва уже. Здесь был Гац. А как? Ясно. Я прикрыл глаза и медленно выдохнул. Сам факт исчезновения Марии меня не особо встревожил. Точнее, вовсе не встревожил. Но вот то, что последний, с кем она встретилась, был Гац, говорит о том, что эти двое забили на перемирие. А значит, этот день ни для кого хорошо не закончится. Что здесь произошло? Спросил я. Она пришла. Они стояли здесь, указал Гэцу место. После, стычка. Мария блокировала удар. Гац что-то такое сделал, что случился выплеск его силы. Думаю, он закинул ее в измерение легиона. Тим подошел к тому месту. Ему помогла его сущность. Дракон, да, черный, откуда ты? Начал было я, но махнул рукой. Так, значит, Гац смог переместить человека в другое измерение. Ты сможешь туда попасть, Гэцу? Да, я уже там был. Когда? Когда первым делом проверил, есть ли здесь мир духов, посмотрел он на меня как на дурака. Но, а что тебя удивляет? Мне было интересно. Полноценного мира у вас нет, зато есть какое-то искаженное измерение. Нетрудно догадаться, что там легионный обитал. Это проблема, которую нам еще предстоит с тобой обсудить. Об этом потом, сразу перебил я. Ты сможешь перекинуть нас туда и обратно? Легко. Тим, посмотрел я на мужчину. Я снова должен извиниться. Тебе лучше вернуться к женщинам и детям. Не знаю, что в ближайшее время произойдет в крепости, но... «Не переживай, мне хватит сил защитить их. Делай, что должен», — кивнул он. Сказал это мужчина как-то уж слишком просто, будто его ничего не удивило. Не став оттягивать, он развернулся, взлетел и быстро скрылся из виду. «Сразу скажу», — обратил на себя внимание Гэцу, — «перемещаться так же легко, как у нас, не получится. Поэтому укрепляй защиту и тело, чтобы не оторвало чего». «Принял, сделал я то, что просили. А ты план действий продумал? Найдешь грозу, что дальше? Что делать? Хороший вопрос. При Тиме я старался не показывать эмоций, но сказать, что произошедшее меня взбесило, это ничего не сказать. Стоило мне покинуть крепость, как эта дура побежала выяснять отношения и провоцировать. Гац тоже хорош, поддался на провокацию. Возможно, я ошибаюсь, но несложно сложить все имеющиеся факты. Люций не знает, где его жена. Раз Гац и его жены до сих пор живы, значит, Мария ему ничего не сказала. Более того, она зачем-то дождалась ухода Такина и мужа. Думаю, здесь ключевое именно отход Такина. Также она отвлекла тортом Тамару. И наверняка накинула на себя маскировку, раз ее никто из охраны не видел. Это была не случайная встреча и стычка, а спланированная акция. Получается, Мария пошла против моего слова. Хуже того, она это сделала в то время, когда я отправился за друзьями. Я немного понимаю в семейных делах, но то, что семья должна быть тылом, идея очень понятная и простая. Мария же, ну, она свой выбор сделала. Тем не менее спешить я не стал. Правильно меня Гэцу притормозил своим вопросом. Если что-то и делать, то на холодную голову. Впрочем, родившийся план действий после обдумывания не сильно изменился. «Пошли», — сказал я волку. Тот прыгнул в меня обратно и открыл проход. Это не походило на то, как мы попадали в мир духов. По мне словно рубанком прошлись, обжигая кожу. Но, прорвались, сразу в то место, где находилась Мария. Сам этот мир никак не изменился с единственного моего посещения. Такой же темный, унылый и мрачный. Но гроза не унывала. Она сидела под куполом, на котором мерцали связки знаков. Сидела на раскладушке, с книжкой в руках. «Смотрю, ты тут не скучаешь». Подошел я к ней и остановился на границе защиты. Оценив, что гроза успела перебить пару десятков каких-то неаппетитно выглядящих тварей, так и думала, что ты меня найдешь, отложила она книгу и поднялась. «Пойдем, это место мне жутко надоело. Куда это ты собралась?» — спросил я. «В крепость», — Мария окинула меня взглядом. «Ах, вот оно что, мой дорогой племянничек сердится. Сержусь, пожалуй, ты права. Знаешь, в чем беда, Мария? Когда мы только познакомились, я подумал, что ты напрочь отбитая сука. Но потом, по мере нашего общения, у меня сложилось впечатление, что ты, в общем-то, обычный человек. Что с тобой можно иметь дело? Спасибо, что напомнила, это вовсе не так. Ты пошла против моего слова в тот момент, когда я отправился искать друзей. Что это, если не предательство? Ну, это твой дружок напал на меня, ага, в лесу. Куда ты совершенно случайно пришла, и ни словом, ни делом не провоцировала его. Неужто сама Мария Вологодская опустится до дешевых, фальшивых оправданий, и что теперь? Сложила она на груди руки. А ничего, не скучай тут, Гэцу, попросил я. Дух перенес меня обратно. Я опасался, что Мария как-то сможет пробиться назад, но нет, она осталась там же. Ты видишь, что я собираюсь сделать. Останови меня, если есть варианты получше. И не подумаю, ха, ты ребенок или взрослый, за свои слова надо отвечать, как и за поступки. За слова, я сказал, что разберусь с Гацом, если он нарушит перемирие и что выступлю против Вологодских, если они это сделают. Что же, Мария наглядно показала, что ей на мои слова плевать. Гац тоже делом доказал, что к своим словам серьезно не относится, а ведь сам просил о помощи. Когда я пришел в крепость, Люций с Такином дожидались там, женщин и детей тоже не было, как и Тимаскалии, зато здесь был Гац. Собственно, он тренировался во дворе, недалеко от своих жен, еще когда мы только прибыли в крепость. «Мария жива», — бросил я Люцию. «Где она?» — потребовал он ответа. «В измерении легиона. Это демон ее утащил», — нахмурился мужчина. «Ты можешь ее оттуда вызволить, у нее все неплохо». Валяется на раскладушке и читает книги. Спар, с нотками беспокойства Такин попытался меня остановить, но было уже поздно. Я сорвался с места и в мгновение ока добрался до Гаца. Он был готов, с уже раскрученными кругами атаковал мечом. Я поднырнул и пошел на сближение. Ударил в руку, блокируя энергетические каналы, и врезался в Гаца, обхватил его за корпус, уже сплетя знак гравитации. В один миг мы взмыли в небо. Такин, который последовал за мной, не успел самую малость. Гад сдаваться не собирался. Ударил, нас откинуло друг от друга, но небо – моя стихия. Я снова оказался рядом и впечатал ему кулак в грудную клетку. Его унесло, он харкнул кровью и полетел дальше, по дуге. Из него выскочила драконица и бросилась на меня. Ненавижу ящериц. Она попыталась меня самым банальным способом сожрать. Морда у нее такая, что могло и получиться. Я крутанулся, схватил ее за ноздри и приземлился прямо на голову. Уперся ногами куда-то в основание шеи и принялся тянуть на себя. Драконица забилась, занервничала, и я выпустил молнии, устраивая ей прожарку башки. Отпустил, оттолкнулся и знак по новой сплел. Рванул к Гатсу, создал диск и метнул. Парня накрыло, мотнуло взрывом, и дальше он уже падал просто так. В последний момент превратился в туман, не разбился. Я рядом с ним приземлился. Меч он выронил, попытался из кольца другой достать, но я оказался рядом быстрее. Перехватил кисть, ударил и сломал руку. Второй удар был коленом под дых. Третий, я перебросил его через себя, перехватив вторую руку, и сломал ее. Опустился следом и принялся избивать его, превращая лицо в фарш. Отсутствовали мы недолго, от силы несколько минут. Изменилось немного, но это немного имело принципиальную важность. Такин стоял с мечом наголо, и толку от него было чуть больше, чем ничего. Люций тоже стоял с мечом, прижатым к горлу Эздис. Диса валялась в стороне, ее лицо наливалось синяком. Калия успела выскочить на шум, но не знала, что делать. Васька тоже вышла, как и Фиона, но это они зря. Последним участником была Тамара, которая выглядела растерянной. Я прошел в крепость, и взгляды всех собравшихся скрестились на мне. Гаца я тащил за шкирку, особо с ним не церемонясь. Приподнял его и дал рассмотреть, что происходит. «Посмотри, к чему привело то, что ты нарушил слово. Аздис», — прохрипел он, булькая слово. «Я не нарушал. Это ты не сдержал. Ну да, вини во всю меня», — отпустил я его. «Видимо, до твоей тупой башки не дошло, что Марию нужно было игнорировать, а когда я вернусь, рассказать о случившемся». Высказавшись, я направился в сторону Люция. Такин проводил меня взглядом, но ничего не сказал. Судя по появившейся борозде во дворе и налипшей грязи на доспехе, Люций его хорошенько пнул. «Тамара!» — услышал я голос Люция. «Убей Гаца!» Девушка дернулась и посмотрела на меня. «Обожди с этим минутку», — попросил я. «Глядишь, и выбирать не придется. Не между родителями и Гацом, а между Вологодскими и мной. Тамара, надо отдать ей должное», — кивнула. «Люций!» — подошел я к мужчине. «Ты решил прикрыться беременной женщиной? Можешь говорить что угодно», — холодно сказал он, едва сдерживая ярость. «Но если ты через минуту не приведешь Марию, я отрублю этой суке голову. Знаешь, Люций, вся эта история началась исключительно потому, что твоя жена не послушала меня, не повторяя ее ошибок. Отпусти Аздис». «Время пошло», — процедил он. У него за спиной появился Гэцу. Дух заранее почувствовал, что в крепости происходит, и предупредил меня. Так мы разделились, чтобы иметь пространство для маневра. Гэцу сделал две вещи: перехватил меч ладонью, не дал резануть. У меня же активировался глаз защитника, и, до того как Люций вспыхнул яростью, убивая девушку, я оказался рядом и отсек ему руку с мечом. Гэцу выдернулся Аздис, прикрыл ее собой и прыгнул к Дисе. Когда ярость все же вспыхнула, девушки оказались защищены, а я вторым ударом пробил Люцию грудь, достав до сердца. «Я ведь предупреждал», — сказал ему. «Спар!» — крикнул Такин. Выдернув руку, я нанес второй удар, на этот раз обычный. Люция откинула, впечатала в стену крепости. Я оказался рядом и начал его избивать, не давая сосредоточиться. Успокоился, когда он превратился в стонущий кусок мяса. Гэцу подошел ко мне, с безразличием поглядывая на это зрелище. «Переместишь нас?» – спросил я. «Раз и мы оказываемся в другом измерении». Мария была на том же месте, но уже не читала книгу, а сидела задумчивая, на раскладушке. Подорвалась, заметив нас. Я схватил Люция и швырнул его к ее ногам. Она посмотрела растерянно, ее взгляд наполнился ужасом. «Он пока жив, но помощь не помешает», — сказал ей. «Можешь полюбоваться, к чему привели твои действия. Спар, ты», — зашипела она, и ее глаза налились зеленью. «Что я?» «Отвечу, так приходи, буду ждать». Люций тоже думал, что самый крутой, так без руки остался. Я достал ту из кольца и кинул Марии. Та поймала и быстро приложила к обрубку, после чего достала из кольца зелья и влила мужу в рот. Меня же она наградила убийственным взглядом. «Будь уверен, я отсюда выберусь, и тогда ты горько пожалеешь». «Возможно», — не стал я спорить, развернулся и собирался уйти, но остановился и обернулся. «Ах да, тетушка, мне надоело играть в тайны. Люций, мой отец, знаю об этом уже давно, тебе не говорил, потому что ты неконтролируемая истеричка, способная устроить геноцид. Но, кажется, я нашел отличное место, где у тебя будет время подумать и поговорить с мужем по душам». Мария замерла, посмотрев на меня неверяще. Про истекающего кровью мужа она как-то позабыла. «Люций, я знаю, ты в сознании», — посмотрел я ему в глаза, налившиеся кровью. «И я помню про твое обещание убить всех, кто мне дорог, если расскажу. Поэтому, если появишься рядом с крепостью или кем-то мне близким, я убью тебя». Сказав, что хотел, я развернулся и ушел. Глава 10. Итоги, или как спартанец друга поддержал. За время моего отсутствия снова почти ничего не изменилось. Разве что Васька подлечила Гатса, и тот уже не выглядел как жертва мясника. Да и женой его занялась, у которой синяк наливался. Точнее, теперь уже не наливался, все в порядке было. «Ты их оставил там?» — спросил Такин, когда я прошел мимо. «Да, вызволять не буду. А еще Мария теперь знает, чей я сын». Пройдя дальше, подошел к Гатсу. «Если завтра ты еще будешь в крепости, убью. Проваливай, куда хочешь. Хоть в ближайшую канаву, хоть к себе на север». «Спар». Васька, которая стояла рядом и слушала, посмотрела на меня встревоженно. «Все нормально», — улыбнулся я девушке. «Гатс попросил меня о помощи, чтобы я защитил его жен от вологодских. Мое условие было прекращение войны и отказ от мести. Но стоило мне уйти на поиск друзей, как он решил отправить Марию в демоническое измерение». Васька осуждающе посмотрела на парня, который ничего мне не сказал. Встал, пошевелил руками, убеждаясь, что кости срослись, прихватил жены и ушел. «Спар, иди за мной», — сказал Такин, подойдя. «Ну, пойдемте, что ли», — вздохнул я. Вскоре мы сидели в его кабинете, и это хорошо, потому что на виду у всех сегодня и так случилось слишком много всего, что порядка в крепости не добавит. Пусть учеников и не было во дворе, они сидели по аудиториям, но шум-то все услышали. Слухи быстро разойдутся. Такин снял шлем, плеснул себе воды, мне ничего не предложил. «Ну и что ты натворил?» — спросил он внешне обманчиво спокойно. «Всего лишь сдержал свое слово, да и то наполовину. Никого не убил даже», — ответил я равнодушно. «И почему с твоим возвращением каждый раз все идет наперекосяк?» — спросил Такин задумчиво. «С моим?» — удивился я. Эти слова меня задели, а я и так был на взводе, но прикусил язык. Припомнил, что сам себе давал обещание быть сдержаннее. «Отличный повод потренироваться. Допустим, не только твоим», — исправился Такин, верно оценив мой взгляд. «Может, все же вернешь их?» «Нет, они теперь сами по себе», — качнул я головой. «Уверен, Мария найдет способ выбраться. Ну, или другие духи помогут, если захотят. Кошка не поможет, сил не хватит», — сказал Гэцу. «Драконица бы могла, но сам понимаешь, бунта, не знаю. Твой друг вообще пропустил, что здесь происходит. Ушел медитировать в горы. Птица, сомнительно. Уверен, Калия теперь не пойдет против тебя и скажет, что не может их вытащить. А если они там умрут?» — спросил Такин. «Мне должно быть до этого дела, до твоей тети и отца». Я с удивлением посмотрел на Такина. Мол, это он серьезно? Произошедшие, а чтобы не было недоразумений, Мария специально пошла к Гатсу, для провокаций, я расцениваю как предательство, со всеми отсюда вытекающими последствиями.